И с кем шла война за обладание шариком? Имя, фамилия. Помнится, Юра его называл Лев с птичьей фамилией. Так что звали его Лев. Простите, профессор, сейчас я тороплюсь. Придется еще раз воспользоваться вашим гостеприимством. Всегда рад. После того, как пропал мой последний и самый любимый ученик, мне и поговорить-то не с кем. Вот я и навалился на вас.